Глава 6. Непростые беседы и их последствия. Лика. Надо ли говорить, что уже спустя мгновение передо мной снова стоял мой напарник, тот самый, раздражительный, резкий и скрытный до умопомрачения? Эх, а я только-только начала находить приятные стороны в нашей связи. И почему мне попадаются только вредные и желчные вампиры? Впрочем, все учтивые и вежливые создания в моей жизни обычно оказывались далеко не такими, как я о них думала. «Что ты здесь делаешь?» Почти грубо потребовал ответа Спирос, чуть хмуря брови. «Вот и здрасте вам, пожалуйста. Милое приветствие. То кидает такие взгляды, что я готова вмиг растаять, то смотрит, как на врага всего клыкастого племени. Ну вот что на этот раз не так, а? Тебе огласить весь список? Или можно пройтись по верхам?» Топя влезла, как всегда, не вовремя. Иногда мне начинает казаться, что она намеренно саботирует все более-менее значимые события в моей жизни. Топя, как обычно, подслушав мои мысли, лишь насмешливо фыркнула. «Нет, она совершенно точно нарывается на неприятности. Я, может, и терпеливая, но не до такой степени. И вообще, я сейчас занята, а меня то и дело отвлекают тут всякие». «Лика, мне кажется, я задал тебе вопрос». Нетерпеливо напомнил мой напарник. «Я так понимаю, мне не рады? Миленько. Впрочем, мне есть что ответить и на это». Я молча подняла левую руку, позволив рукаву блузы соскользнуть с запястья. Метка договора все еще была на месте, он просто не мог не заметить и не понять. «Еще вопросы?» Со всей доступной мне в этот момент вежливостью уточнила я. На какой-то миг я вновь увидела перед собой живое существо, но Спирос довольно быстро взял себя в руки. «И все-таки ты рад, даже несмотря на то, что всячески пытаешься это скрыть. Что ж, значит, какие-то шансы у меня есть. И не мне тебе объяснять, что иногда я бываю крайне упряма, особенно когда отступать не намеренно». Удивительно, но эту мысль Топика комментировать не стала. Кажется, и в Дайкае иногда просыпается совесть и тактичность. «Да, только один. Почему?» И взгляд, жемчужно-серый, настолько холодный и чужой, что мне почти сразу становится не по себе. Да, определенно он мне рад. Настолько рад, что жуть берет. Вернее, пробирает до костей. Почему что, Спир? Почему я здесь? Или почему не вышла замуж? Спокойно и сдержанно. Но я уже чувствую, что невольно отражаю его взгляды, жесты, ледяное безразличие. Ох, кажется, мы оба попались в ловушку собственной связи, и вряд ли кто-то решится порвать этот замкнутый круг. По крайней мере, я делать первый шаг навстречу сейчас не собираюсь. Слишком свежа обида. Да и бездна его поглоти, мне просто больно. Какого демона я сюда пришла, чтобы видеть это княжеское недовольство моей персоной? И снова Топя ничего не комментирует, словно опасается стать той искоркой, которая воспламенит нас и доведет до взрыва. Благоразумно с ее стороны. Впрочем, мы и сами вполне в состоянии довести друг друга до смертоубийства. И, кажется, этот миг уже близок. «Мне бы хотелось узнать ответы на оба вопроса. Если ты, конечно, не возражаешь». Безразличие, возведенное в абсолют. Темные боги. Как же меня это бесит! И ведь знаю, что ждать от него сколько-нибудь нормального поведения бесполезно, но это не мешает мне чувствовать себя потерянной или все же уязвленной. Но, к счастью, нас связывает магический контракт, а потому мне ничего не стоит запрятать обиду подальше и, отразив его эмоции, продемонстрировать слепок его же поведения. И пусть внутри у меня все бушует, вовне не прорвется и блеклой тени истинных чувств. Все очень просто. Я предпочитаю быть свободной. В том числе и от навязанных обязательств. Я дернула плечом почти безразлично, небрежно, словно меня никогда не интересовали ни Нилам, ни его жители. Хотя, возможно, так и было. Не знаю. Сейчас мне было плевать на то, какое будущее ждет эту страну. Да, я прекрасно помнила, как дядя пытался привить мне любовь к этой земле и ее населению, как он воспитывал во мне чувство ответственности, но я изменилась. И с этим уже ничего не поделать. Насколько раньше я любила Нилам, настолько сейчас он меня раздражает. Это всего лишь клочок светлых земель, удушливый, угнетающий, давящий на меня со всех сторон своим несовершенством. Пытаться что-то изменить? Возможно. Раньше я бы попробовала, а теперь не вижу смысла. И вовсе не потому, что ненавижу всех светлых, и не от желания ударить побольнее предавших меня близких. О, нет! Причина гораздо прозаичнее и понятнее. Эта земля меня не примет. Никогда. И я не хочу навязывать ей свою волю. Да и зачем? Не я наследую эту страну, не мне и платить по счетам. Впрочем, Спирос услышал в моих словах совсем иное. Но если ты отказалась от всех долгов, то зачем пришла ко мне? Ох, чувствую, нам придется выстраивать все заново. Кажется, моя попытка променять его на корону Нилама просто так не забудется. Но иного ожидать было бы глупо. Как бы там ни было, но вампиры во все времена были злопамятны, а мои метания он воспринял не иначе, как глупую игру. Не объяснять же ему, что я едва ли не впервые в своей жизни сдалась и смирилась. Но больше я не собираюсь повторять ту ошибку. Контракт. Так, словно это объясняло абсолютно все, произнесла я. «Ты сейчас осознаешь, что делаешь?» Хмуро поинтересовалась Топя. Ее неодобрение я чувствовала всем своим существом, но не было ни сил, ни желания сейчас перешагивать через собственные обиды. Не знаю, за кого меня принимает этот вампир, но и у меня есть гордость. «Все я осознаю», — резко ответила я Дайкае. «Но предпочту быть его врагом, а не тряпкой у ног». Я прекрасно понимала, что сейчас во мне говорит уязвленное самолюбие и гордость, но уже ничего не могла с собой поделать. Да, на какой-то миг мне показалось, что мы со Спиром могли бы найти общий язык, но нас слишком многое разделяет, и я пока не готова поступиться своими принципами ради нашего сближения. Возможно, позже. Что ж, раз тебя сюда привел контракт, то ничего не поделаешь. Придется мне еще полгода потерпеть тебя. Я невольно хмыкнула. Ну-ну, потерпи. Я тоже начинаю думать, что зря рвалась сюда. Я привыкла к тому, что Спир всегда сдержан рядом со мной. Начала думать, что что-то значит для него. Бред. Для белого демона все это было не более чем игрой. Он просто пытался понять, насколько сильно к нему может привязаться одна из зардов. «Знаешь что, Спир, мне кажется, что наш контракт может разорваться чуть раньше, чем ты думаешь. Например, сегодня, ибо вряд ли мы сможем без боя покинуть эту таверну». «Это еще почему?» «То, что охотники дали тебе время до утра, еще не значит, что они выпустят нас из здания. Они не привыкли проигрывать». Спирос смерил меня равнодушным взглядом. На мгновение мне показалось, что вот сейчас он скажет что-то язвительно злое, но он промолчал. Впрочем, это не помешало мне почувствовать себя ничтожеством. А ведь утро начиналось так хорошо. На корню задавив поднявшее голову сожаление, я ответила с не меньшим презрением. И пусть со стороны это выглядит как глупая детская ссора, ну и что? Я и не обязана быть всегда вежливой и чуткой. Я вообще никому, ничем не обязана. «Что же они тогда столь легко смирились с твоим присутствием, а, ящерка? Что ты им пообещала? Мою голову?» Резко отвернувшись, я прошествовала в другой конец комнаты. Не могу больше на него смотреть. И видеть это ледяное безразличие не могу. Не для этого я рвалась сюда. И не для этого опустилась до предательства. Снова. Нет, я всего лишь сказала, что ты мой. И предъявила лучшее тому доказательство. Сказала я в пустоту перед собой. Видеть его затянувшиеся серым льдом глаза мне не хотелось. Доказательство. Впервые с начала этого тяжелого разговора в его голосе послышалось что-то живое. Он растерян, не понимает, что могло заставить охотников пустить в свое убежище девчонку, на которой большими буквами написано «Темная ведьма». Возможно, воспользуйся я этим моментом, и мы смогли бы восстановить шаткое равновесие между нами. Возможно. Но я лишь подлила масло в огонь. Жестко, в чем-то даже жестоко, сжигая за собой все мосты. Сейчас, в это самое мгновение, мне хотелось лишь одного — посильнее его задеть. Вот мое доказательство. Вынув кинжал из ножен, я небрежно кинула его на покрывало. Белое серебро слабо светилось. В этот момент я не видела лица своего напарника, но почувствовала, как у него все заиндивело внутри. Кажется, он впервые осознал, с кем именно его свела судьба. Одно дело знать, что я вышла из семьи светлых, и совсем другое — понять, наконец, что я сама охотник. И, возможно, на моей совести уже есть чьи-то жизни. Не знаю, как бы далеко зашел этот разговор, сомневаюсь, что он мог закончиться чем-нибудь хорошим, но рада, что нам не довелось его довести до финала. Очень своевременно нас прервал настойчивый стук. Кому-то явно не терпелось с нами пообщаться. Мысленно поблагодарив всех богов вместе взятых, я чуть приоткрыла дверь и выскользнула из комнаты. В коридоре обнаружился довольно взволнованный трактирщик. И мне совсем не понравился его взгляд. Он смотрел на меня так, словно решал про себя какой-то очень важный вопрос. «Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердил бывший охотник. «Ты ведь далеко не все мне рассказала, девенька, так?» «Ох, только не сейчас. Мало мне проблем со Спиром. Так еще и единственный человек, оказавший мне помощь, бездна. И почему неприятности никогда не ходят поодиночке?» «Так». «И?» «А это важно?» — обреченно спросила я. «Важно. Сейчас я еще не определился, чью сторону занять». «Сторону?» Несколько удивленно переспросила я и только после этого вспомнила о приближенном верховного иерарха. Дядя никогда не откажется от своих планов, а значит, и его цепной пес не способен просто взять и уйти. «Он вновь интересовался князем?» «Да, и он был не один. Где-то нашел тройку силовиков. Не из наших, из церковников». «Инквизиторы, значит?» «Мило, именно их мне и не хватало для полного счастья. В отличие от охотников, церковники обладали развитым магическим даром. И если от первых еще был шанс уйти, то сбежать от инквизиторов было невозможно. Пока это удавалось лишь горгонам, да и то только в сильном эмоциональном потрясении». «Ясно. Что ты хочешь знать?» «Кто для тебя этот вампир? Ведь он не просто очередная дичь, он нечто большее, я прав?» «Если честно, я бы предпочла избежать этого вопроса, но раз он все равно задан...» «Тут далеко не все так просто, как кажется», — негромко произнесла я. «Впрочем, просто никогда не бывает, если в игру вступает политика. Официально Спироса никто не должен трогать. Сам король обещал ему жизнь и возможность пребывать на этих землях беспрепятственно, но...» «Но...» «Его невестой являлась наследная принцесса, и его преосвященство опасается, как бы он не вернулся за ней. Все-таки, в отличие от нас, вампиры умеют ждать. А все знают, что далеко не у всех монарших особ жизнь бывает долгой и счастливой». «Малика?» — пораженно переспросил бывший охотник. «Да, Малика. Она согласилась выйти замуж за принца Виойса, только если ее отец сохранит жизнь ее темным друзьям, Но Спирос, он явно не обрадовался такой перспективе, поэтому покинул дворец еще до самого бракосочетания. Я же пообещала принцессе, что последую за ним, произнесла я, про себя радуясь тому факту, что после свадьбы Майя действительно стала принцессой, и мне не приходится лгать. Все-таки обмануть кого-то из воинов церкви крайне сложно. Распознавать ложь их учат в первую очередь. Конечно, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, но рисковать мне совершенно не хотелось. «Ты не врешь», — спустя некоторое время произнес трактирщик. «Но я бы предпочел не знать об этом». «Я тоже». Если честно, я вообще предпочла бы никогда не участвовать во всей этой заварушке. К сожалению, прошлое — это единственное, что в нашем мире действительно неизменно. «Значит так, девонька, хватай своего вампира и за мной. Я вам помогу. Как бы там ни было, но данное слово священно, вне зависимости от ситуации и условий. И нам не мешало бы научиться следовать этому правилу, хотя бы у тех же кровососов». «Я мигом», — пообещала я и быстро юркнула обратно в комнату. Спирос все еще стоял там, где я его оставила. Неприятное чувство, поселившееся внутри после нашей незавершенной беседы, вновь колыхнулось и напомнило о себе. «Ладно, сейчас выяснять отношения нет времени, тут бы ноги унести. Спир, быстро собирай вещи, мы уходим». «Ящерка». Темная бровь вопросительно изогнулась. «Некогда объяснять. Внизу три инквизитора, и я сомневаюсь, что ты хочешь с ними познакомиться больше моего». Чуть раздраженно бросила я, поднимая свой кинжал и старательно закрепляя его под курткой. К счастью, вещи с вечера я так и не разобрала. «С каких это пор охотники боятся церковников?» Насмешливо поинтересовался мой напарник. Он все так же стоял у стола, не сдвинувшись ни на миллиметр. Вот упрямый. И как с таким можно ужиться? С тех самых, когда начали заключать магические контракты с вампирами. Может, тебе твоя шкура и недорога, а мне моя пока нравится. И совсем не хотелось бы ее лишиться из-за твоей глупости. Так что собирайся и пошли. Мне нечего собирать. Я даже седельные сумки из конюшни не забирал. Верх беспечности, конечно. Но воры в таверны, где собираются охотники, не суются. В общем, есть шансы, что вещи Спироса найдутся именно там, где он их и оставил. Вот и отлично. Идем. Бросила я и, не дожидаясь дальнейших возражений, просто схватила его за руку и потащила к дверям. Трактирщик, имени которого я так и не узнала, смерил взглядом нашу довольно колоритную парочку и недовольно покачал головой. «Ну, подумаешь, вампир так и не удосужился одеться до конца. Я же ему давала время?» «Давала. А что он, вместо того, чтобы тратить его на себя любимого, предпочел таращиться мне в спину, это только его проблемы, личные. Тем более вампир и в одной рубашке не замерзнет. Они выносливые. Хорошо хоть не босиком, а то ведь мог бы. Зачем? Да просто так, мне назло». Трактирщик тем временем проводил нас до лестницы, ведущей на чердак. Лестница эта оказалась откидной, то есть, чтобы она появилась, нужно было дернуть на себя специальное металлическое кольцо. Так что, не зная секрета, можно до посинения искать возможность забраться наверх. «Так, слушайте меня внимательно. На чердаке два окна. Идите к северному. Прямо под ним располагается крыша конюшни. Так что перебраться вам особого труда не составит. Попасть внутрь будет несложно. На этот случай в крыше есть люк. Его трудно не заметить. Ваши лошади уже должны быть готовы, поэтому советую не задерживаться». И, хлопнув меня по плечу, охотник от всей души пожелал: «Удачи». Я замерла. На миг мне стало как-то неуютно и тоскливо. Ведь этот человек совсем не обязан был мне помогать. Что нас связывало? Пара странных бесед? Да давняя привычка охотников брать шефство над младшими. Я же намеренно поставила себя так. С самого первого мига давила на эту особенность светлых, чтобы потом использовать. Еще одно предательство? Ох, а не много ли? Этот шлейф уже становится каким-то привычным и в чем-то даже удобным. Но вместо того, чтобы и дальше заниматься самобичеванием, я порывисто обняла трактирщика. Охотники ведь бывшими не бывают. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я. Да не за что, девонька. Береги себя и своего клыкастика. Раз уж повязала вас судьба вместе, значит, так оно и должно быть. Я лишь блекло улыбнулась в ответ. Как мне недавно объяснили, моя судьба — это лишь миф. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев все будет зависеть исключительно от моего выбора. Но и об этом можно будет подумать позднее, а пока не мешало бы, наконец, покинуть стены этой гостеприимной таверны. Тем более церковники никогда не отличались долготерпением, а значит, задержать их надолго не выйдет даже у бывалого охотника. В конюшню мы пробрались без особых проблем. Как нам и обещали, лошади были оседланы, и даже сумки Спира уже заняли свое место. В сотый раз, мысленно поблагодарив всех богов разом, я забралась на свою мышь. Спирос, не тратя времени, быстро надел камзол и зимний плащ, после чего сразу же взлетел в седло. А вот теперь надо поторопиться. Погони, может, и не будет, но дергать дракона за хвост я лишний раз не стала бы, и без того проблем хватает. Вот только покинуть внутренний двор без препятствий у нас не вышло. Ох, кем бы ни был тот неведомый мне приближенный, но свое дело он знал хорошо. Вторая тройка инквизиторов стояла у ворот, и если бы они не зевали на посту... Словом, все могло закончиться во много раз хуже, хотя и нестись галопом по узкой улочке, когда тебе в спину бьют чем-то нечистебойным, удовольствие то еще. И только выскочив за пределы городских ворот, я вздохнула свободнее. Ушли. Теперь главное, чтобы не догнали.